И вдруг в заключение, не повышая голоса, сказал: «И вот при таких обстоятельствах вы должны, товарищи, принять нынче вечером решение, хотите вы продолжать забастовку. И если хотите, что рассчитываете вы сделать, чтобы одолеть компанию?» С широкого звездного неба спустилась глубокая тишина. Толпа, которую не видно было в темноте, безмолвствовала. У всех стеснилось сердце от слов Этьена. В лесу под деревьями слышны были лишь тяжкие вздохи. Но Этьен продолжал свою речь, и голос его зазвучал иначе. Теперь говорил не секретарь ассоциации, а глава восставших апостолов, возвещающий истину. Неужели среди углекопов найдутся подлецы, способные изменить своему слову? Как? Люди страдали целый месяц, и муки их будут напрасны? Склонив голову, забастовщики вернутся на работу, и вновь начнется вековечная каторга? Не лучше ли погибнуть сейчас же, попытавшись свергнуть тиранию капитала, который морит трудящихся голодом? Не может дольше продолжаться нелепая игра, в которой голод заставляет людей терпеть и покоряться, до тех пор, пока тот же голод вновь приведет даже самых кротких к восстанию. Этьен говорил о том, как компания эксплуатирует углекопов, как на них и только на них одних падает вся тяжесть промышленного кризиса, как им приходится голодать, когда из соображений конкуренции хозяева понижают себестоимость угля. Нет, новую систему оплаты крепежных работ принять невозможно. Это скрытый способ урезать заработную плату. Компания хочет ежедневно красть у каждого углекопа по часу его работы. Ну, это уж слишком. Настало время, когда обездоленные, доведенные до крайности, добьются справедливости. Он умолк, простирая вверх руки. При слове «справедливость» толпа вдруг затрепетала, всколыхнулась, раздались рукоплескания, прокатившиеся по лесу, словно шорох сухих листьев под внезапным порывом ветра. Люди кричали: «Справедливость! Настало время! Справедливость!» Постепенно Этьен разгорячился. Он не был речист, как Роснер, который с легкостью краснобая нанизывал фразу за фразой. Зачастую ему недоставало слов. Он строил корявые предложения, путался и, выходя из затруднения, резко вздергивал плечом. Но хоть он и спотыкался на каждом шагу, ему на ум приходили образы, исполненные энергией и всем близкие, захватывавшие слушателей. Образны были и его жесты, жесты рабочего, занятого делом. То он откидывал локти назад, то вдруг выбрасывал вперед сжатые кулаки и, вытягивая шею, выдвигал подбородок, словно готов был укусить врага. Все это производило необыкновенное впечатление. Все его хвалили. Ростом невелик, зато как заговорит, не наслушаешься. «Наемный труд — это новая форма рабства», — произнес он более взволнованно. «Шахты должны принадлежать шахтеру, как море принадлежит моряку, а земля — крестьянину. Поймите же, шахты принадлежат вам, всем нам, ибо за целые столетия вы купили их ценою своей крови и своих страданий». Он смело подошел к запутанным правовым вопросам, к специальным законам о копях и рудниках. «Недра земли, так же, как и земля, — говорил он, — должны быть достоянием нации. Монопольное право на разработку недр, представляемое акционерным обществом, — это гнусная привилегия. И в отношении Монсу это тем более верно, что здесь так называемое законное пользование месторождением угля осложняется давними договорами, заключенными с владельцами бывших феодальных поместий, согласно древним обычаям провинции Эно. Следовательно, углекопам нужно отвоевать свое добро.